«Ах, Галька, Галька, дорогая моя одноклассница, смешной ты человек. В Кировской области много глухих мест. Это, знаешь ли, пример информации эмоционально окрашенной, но не точной, к сожалению. Вот я шляюсь по разным сванетиям, чукоткам, и как-то думаю, годы за 40, и пора вспомнить, что ты вятский. Пора искать где-то хижину для души. На Чукотке мне это легче, чем на родине, ибо на Чукотке меня знает, если не каждая ездовая собака, то через одну точно. И потому могу написать в любую дыру, и ответят. А на станции «Свеча» редактор районной газеты долго читал мое командировочное удостоверение в прошлом году. Потом попросил паспорт, потом писательский билет, коего я с собой не вожу, и подтверждение, что я спецкор вокруг света, столичного все-таки журнала. Утверждение мое, что я тут все-таки родился и вырос, воспринял как еще один штрих к общей подозрительной фигуре. А я ведь был трезв, побрит и прилично одет. А он вот меня признать не пожелал. Таково на родине-то. Ну, это я так. Известность — смешная вещь. Вчера вот прилетели ребята с Чукотки, и мы с писателем Виктором Николаевичем Болдыревым, большим моим другом, договаривались ехать в Вятку покупать избу возле Юмы. У него, кстати, родственники в Слободском. Хорошо бы в Киров заехать. Он бы в Слободской... Я бы с тобой поздоровался. Ну, ладно. Кланяюсь Наталье, жму тебе мужественную женственную длань.